Глава 11. Барон Краснов. В свой роскошный люкс Константин занес девушку на руках. Войдя с ней в одну из спален, посадил на кровать. Желая снять верхнюю одежду с гостьи, взялся за собачку на молнии ветровки. Лиза инстинктивно отшатнулась, побледнела до синевы и внезапно начала заваливаться на бок. Костя успел поймать ее за плечо, вновь усадил прямо. «Спасибо. Я сама», – прошелестела юная графиня. «Я помогу», – безапелляционно заявил барон. Избавив от куртки обессиленную Елизавету, он внимательно осмотрел ее предплечье. На всякий случай еще раз глянул на запястье. «Ничего». «Дьявол», – про себя ругнулся Костя. «Может, на ногах есть?» Присев на корточки, он быстро расшнуровал кроссовки Лизы и ловко стянул их вместе с носками. Бесцеремонно рассматривая изящные девичьи щиколотки, услышал тихий вопрос. «Господин Краснов, вы что-то ищете?» «Уже нет», — вставая мысленно ответил Константин, а вслух сказал. «Отдыхайте. Вода в графине на тумбочке. Я буду в кабинете. Вставать с постели в ближайшее время не рекомендую. Если что-то понадобится, позвоните мне по внутреннему телефону». Развернувшись, он направился к выходу из спальни. «Вы обещали со мной поговорить», — долетел ему в спину голос Лизы. Не оглядываясь, Константин обронил. «Потом». Стремительно пройдя через гостиную, он вышел в кабинет. Опустившись в рабочее кресло, поставил локти на стол и с силой прижал ладони к лицу. Что делать дальше, барон Краснов не имел ни малейшего представления. Лиза Терехова так же, как и он, уже второй раз вернулась из будущего в прошлое. В этом нет никаких сомнений. Не только сейчас, в номере, но еще и там, на дороге, накачивая девушку своей энергией, Костя искал на ее запястьях руну-замок. Именно ее не хватало в рисунке на его собственной кисти. А без этого, причем активированного символа, шансы выбраться из временной петли стремятся к нулю. Создавая свой уникальный артефакт, Краснов, безусловно, изучил все труды коллег о возможностях путешествия во времени. Гениальный астрофизик, артефактор Новиков крайне убедительно доказывал, что основная проблема временной петли заключается в ее согласованности. По мнению Новикова, то, что уже случилось, априори невозможно изменить. Предположим, человек умер от отравления. Вернувшись в прошлое, он не сможет ничего исправить и опять умрет. И так будет продолжаться до бесконечности. Краснов упорно искал и нашел-таки решение этой проблемы. В его артефакте на всякий случай был заложен алгоритм разрыва временной петли. Защита непременно должна была сработать, но все пошло наперекосяк. Во-первых, защитные символы проявились не сразу – после возвращения в прошлое, а лишь спустя несколько часов. Во-вторых, где-то потерялась одна из рун. Ну а в-третьих, его спонтанно, без всякой причины, снова утянуло в прошлое. Это было невозможно, но случилось. Костя надеялся, что разгадать головоломку поможет Лиза Терехова. Разумеется, не она сама, а ее тело. Увы, ошибся. Кожа девушки оказалась девственно чиста. Что теперь? Ничего хорошего. Прошлое будет вновь и вновь повторяться, и так до бесконечности. Впрочем, есть нюансы. Если он, как владелец уже исчезнувшего артефакта, внезапно потеряет сознание или снова умрет, день перезагрузится до срока. Точнее, до истечения 24 часов текущих суток. Вполне реальная перспектива вечного общения с дочерью кровного врага Краснова отнюдь не прельщала. Парадокс, но лично к этой девушке он не испытывал антипатии. И все же его коробило от мысли, что именно Елизавета Олеговна Терехова оказалась тем единственным человеком, кто вместе с ним сохраняет воспоминания в череде повторяющихся дней. В отличие от него и, конечно же, Тереховой, человечество в этой временной петле живет в счастливом неведении. Для них завтра наступает. Как же выбраться из ловушки времени? Задаваясь одним и тем же вопросом, Константин открыл ящик стола. Достав из него стопку чистой бумаги, взял карандаш и с головой погрузился в расчеты. Из приоткрытого окна веяло прохладой, звонко щебетали птицы. Не реагируя ни на что, Краснов работал словно одержимый. От долгого нахождения в одной позе затекла спина. Потянувшись, барон из-под лобья глянул на многочисленные бумажки, исчерченные рисунками и формулами. Бестолку. Ничего не получается. Костя нервно побарабанил пальцами по столешнице. Услышав тактичный стук, он недовольно скривился и повернулся вместе с креслом. В дверном проеме стояла Лиза Терехова. Причесанная, но все еще очень бледная девушка выглядела откровенно плохо. И чего ей не лежится? Сразу начнет выносить мозг своим отелям. Или вначале затронет тему моего отравления. С раздражением подумал Краснов. Плотно переплетя пальцы, он сухо объявил. «Вы слишком рано встали. Последствия магического срыва гораздо серьезнее, чем у стандартного энергетического истощения». Проигнорировав вполне обоснованное замечание, Елизавета подошла, села в кресло. Устало откинувшись на спинку, напряженно уставилась на барона. «Константин Александрович, я не имею никакого отношения к вашему отравлению и искренне не понимаю, отчего вы пришли к противоположному выводу», сказала она тихо, но с достоинством. «Это все, что вас сейчас волнует?» уточнил тот ледяным тоном. Лиза задумчиво оглядела разбросанные по столешнице записи и неожиданно призналась. «После того, как вы выпили сок и упали бездыханным, я уже второй раз возвращаюсь из будущего в прошлое. Почему вы не позволили мне умереть в этот раз?» Константин застыл изваянием. Вопрос застал его врасплох. Воспоминание о трагедии в собственной семье словно ножом полоснуло по сердцу. Совладав с эмоциями, он уклончиво ответил. «Магический срыв оказывает отрицательное влияние не только на тело, но и на сознание одаренного. Вы сказали, не позволил умереть в этот раз. Поясните». Неподалеку от пансионата на трассе есть аварийно-опасный участок. Полицейскую машину накрыло обвалом. Меня раздавило камнем. «Твою ж мать!» — мысленно выругался Константин. Он хотел было заверить девушку, что не имеет никакого отношения к тому кошмару, что ей довелось пережить. Да вот только язык не повернулся. Пусть косвенно, но все же виноват. Если б не сдал Терехову полиции, то она не погибла бы под камнепадом. Так что, как ни крути, а его вина есть. И тут барона словно обухом ударила по голове. А что, если петля времени сформировалась из-за трагической гибели Тереховой? Эту переменную я не включал в расчеты. Взгляд Краснова вернулся к исписанным листам. Подавив неистовое желание сию секунду вернуться к вычислениям, он вновь посмотрел на нездорово бледную собеседницу. «Сожалею». Так гордо приподняла подбородок. «И это все, что вы можете, а точнее, хотите мне сказать?» Сдерживая раздражение и нетерпение, Краснов холодно заметил. «Есть вещи, о которых можно рассказывать только после получения магической клятвы о неразглашении информации. Вы еще не в состоянии ее дать. Сил не хватит. Елизавета Олеговна, пожалуйста, возвращайтесь в кровать». «Вам надо восстанавливаться, а мне работать». В воздухе повисла напряженная пауза. Не издавая ни звука, Лиза сидела недвижимо. Ее изучающий взгляд откровенно напрягал. Встав, барон прошелся по кабинету. Остановившись у окна, сцепил ладони за спиной. Предположим, гибель Тереховой действительно послужила катализатором для формирования временной петли. В таком случае в корне меняются исходные данные. Погрузившись в размышления, Константин невидяще смотрел в синее небо. «Отчего вы так уверены, что это я отравила ваш напиток?» «Потому что больше некому, да и незачем». На автомате сам себе ответил Константин. Обсуждать эту тему прямо сейчас он категорически не хотел, но понимал, что Терехова от него не отстанет. «Пока вы притворялись официанткой, я наблюдал за вами», — процедил барон, не поворачиваясь к собеседнице. «Вот оно как!» — удивленно протянула Лиза. «И что? Лично видели, как я добавляла в сок яд?» «Ради бога, иди уже к себе! Не доставай меня идиотскими вопросами! Не до тебя сейчас!» Все больше распалялся Краснов. Круто обернувшись, он с сарказмом согласился. «Елизавета, вы правы. Именно этот, такой важный для вас момент, упустил. Я не видел, каким образом отрава оказалась в моем стакане. Надеюсь, ваше любопытство удовлетворено?» Терехова свела брови к переносице. Помолчав, дежурно любезным тоном объявила. «По всей видимости, прямо сейчас мы с вами общего языка не найдем. Что ж, не стану вас больше утомлять своим присутствием». С явным усилием, поднявшись с кресла, Лиза пошатнулась. Не раздумывая, Краснов за мгновение ока оказался рядом с девушкой, подхватив под локоть, не позволил ей упасть. «Я провожу. Сами до спальни вы не дойдете». «Благодарю вас». С воистину королевским величием отозвалась юная графиня-отравительница. Опираясь на мужское предплечье, она медленно пошла к выходу из кабинета. Физическое состояние после магического срыва во 100 крат хуже, чем от магического истощения. Теперь я знаю это абсолютно точно. Казалось бы, уже прошло больше 4 часов, однако до сих пор любое движение давалось мне с неимоверным трудом. Каждая клеточка в теле болела. Искренне хотелось сдохнуть, и желательно сию секунду. Вынужденно принимая помощь врага, я плелась с ним рядом и всей душой его ненавидела. Этот упрямый баран опять не пожелал со мной разговаривать. Пока ехали в пансионат, он вел себя вполне нормально. А тут — бац! — и снова терпеть меня не может. Впрочем, если завтра опять не наступит, ей-богу, мне уже плевать. Я настолько плохо себя чувствовала, что молчаливое согласие барона на мое заявление о наших с ним совместных перемещениях во времени восприняла индифферентно. Да и перспектива в очередной раз проснуться в горящем автобусе теперь казалась не каторгой, а избавлением. К барону я пришла вовсе не за тем, чтобы убедить его в своей невиновности. Полчаса назад у меня появилась идея. Надеясь, что ледяной душ хоть немного поможет взбодриться, я доползла до ванной комнаты и сняла футболку. И тут внезапно обнаружила между своих грудей чернильно-черные символы. Перепугалась так, что желание мыться сразу отшибло. Совладав со страхом, внимательно осмотрела жутковатый узор. Он был поразительно похож на сдвоенный знак бесконечности, еще и нарисованный рунной вязью. Помня, как Краснов рассматривал мои руки и ноги, предположила, что именно эти рисунки он и пытался отыскать. Зачем? Вопрос открытый. Рунами я никогда не интересовалась, и без чужих разъяснений крайне сомнительно, что найду ответ. Вот почему у Краснова такой мерзопакостный характер. Неужели так сложно просто по-человечески поговорить со мной? Неожиданно я споткнулась о пушистый ковер. Схватившись за мужчину, чудом устояла. «Аккуратнее», — недовольно буркнул тот. До одури захотелось высказать ему все, что думаю, но вместо гневной тирады привычно сжала зубы и в очередной раз промолчала. Вдруг заметила, что рукав легкой спортивной куртки Краснова задрался, обнажив кожу. С изумлением уставилась на мужское запястье. На том месте, где обычно носят часы, красовался знакомый узор. И у него такой же. Хотя нет, на моей груди этих символов определенно больше, намного больше. «Что это?» Мой голос невольно дрогнул. Очевидно, заметив, на что именно я смотрю, барон с задумчивым выражением одернул манжет, спрятав под ним татушку. «После скажу. Еще не время», — пообещал он рассеянно. «После? Еще не время? Он что, настолько бесчувственный чурбан?» Злость зашкаливала, смешивалась с ненавистью. Шагнув назад, я гневно взирала на Краснова. Тот вопросительно вскинул брови. Тупая боль неожиданно сдавила грудину, отдалась в руку. «Сердечный приступ? Этого еще не хватало!» Дыхание перехватило. Судорожно глотнув воздуха, я рухнула на ковер. И прежде чем окончательно уплыла в небытие, услышала ошарашенный возглас барона. «Перезагрузка? Да как так-то?» Барон Краснов. Константин резко сел в кровати. Рефлекторно глянул на руки. На правом запястье чернеют руны, на левом пусто. Запасной артефакт, замаскированный под дорогой хронометр, снова исчез. Где он, можно и не гадать. В футляре, спрятанном в потайном кармане чемодана. Есть ли смысл снова его надевать? Задал себе риторический вопрос барон и тотчас ответил. Никакого. Все одно исчезнет при очередном перемещении в прошлое. Почему в этот раз произошла экстренная перезагрузка? Неужели из-за Тереховой? Но это же нонсенс. Она не проходила синхронизацию с первоначальным артефактом. Ничего не понимая и оттого нервничая, Константин вскочил с постели, торопливо вошел в гардеробную, проигнорировав опостылевший спортивный костюм, натянул джинсы и футболку. Быстро обулся и не пошел, а побежал прочь из номера. Не став дожидаться лифта, мужчина рванул вниз по лестнице, перепрыгивая через ступеньки. Словно молния, он ворвался в пустынный холл, пулей пролетел через него и выскочил на улицу. Прохладный ночной ветер коснулся его лица. Мчась, словно олимпийский чемпион по бегу, Краснов за секунды преодолел расстояние до парковки. Усевшись за руль своего представительского седана, стартанул с места. Покинув территорию пансионата, он утопил в пол педаль газа и понесся по пустой трассе. Куда барон так спешил? Разумеется, к месту возгорания автобуса. В прошлый раз им двигало желание прямо сейчас немедленно проверить запястье Тереховой на наличие потерявшейся руны. Но по итогу Костя приехал ровно в тот момент, когда девушка находилась на последнем издыхании. Что он может обнаружить сейчас? Да что угодно. Переменная в виде женщины напрочь сломала выстроенную им логичную систему. Краснов был бесспорно эрудированным человеком, а в своей сфере являлся однозначно лучшим специалистом. Не только в империи, но и во всем мире. Однако в настоящий момент Константин Александрович пребывал в такой растерянности, что злился на себя за тупость. С чего вдруг она умерла? Кровоизлияние в мозг? Или внезапная сердечная недостаточность? Строя предположения, Костя всматривался в темную дорогу. В принципе, диагноз не столь важен. После переноса в прошлое о физических последствиях магического истощения можно и не вспоминать. А вот моральное состояние Тереховой очень даже способно создать мне дополнительные серьезные проблемы. Дьявол, почему с женщинами так сложно? Зачем Лиза пришла ко мне с этим идиотским разговором, если чувствовала себя настолько плохо? Отчего не попросила позвать к ней лекаря? Я что, должен был сам догадаться, что она дышит на ладан? Сердясь, Костя стиснул руль. Впереди на дороге показался объятый огнем автобус. В этот раз приехал раньше. Может, и успею предотвратить очередной магический срыв? Понадеялся Краснов, предусмотрительно останавливаясь подальше от полыхающего транспорта. Покинув машину, он уверенным шагом направился к кучкующимся на обочине юношам и девушкам, хладнокровно подмечая и напряженные позы, и перепуганные лица, он искал в толпе Лизу Терехову. «Ну и где ты?» Не выказывая тревоги, Костя внимательно осматривался. В отблесках пламени заметил двух девушек, стоящих особняком. Обеих он тотчас узнал. Развернув плечи, Константин направился к той, ради которой сюда и примчался. Приближаясь к Лизе, барон рефлекторно отмечал несостыковки в ее поведении. После своей скоропостижной кончины и очередного возвращения в прошлое, девушка просто обязана была испытывать страх и нервничать. Однако она не только выглядела поразительно спокойной, но еще и вежливо улыбалась, что-то рассказывающее ей Алене. Расшифровать эмоциональный код женщины гораздо сложнее, чем создать устройство для путешествия во времени. Мрачно подумал Краснов, подходя к юной графине.